Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть!» Жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. Так же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит, только трава вырастет. Да что же, что трава вырастет, думал он дальше. Все надо жить, надо быть счастливым. Потому что я только одного желаю — счастья. Все равно, что бы я ни был, такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего. Или я — рамка, в которой вставилась часть единого божества. Все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым? И отчего я не был счастлив прежде? И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно. И все он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовал все себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив? И зачем я жил прежде?» — подумал он. «Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя. А вот как мне ничего не нужно для счастья». И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье — вот что!» — сказал он себе. Счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья, стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то есть отыскивая для себя богатство, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желанием. Следовательно, эти желания незаконны, а непотребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение. Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. Ведь ничего для себя не нужно, все думал он. Отчего же не жить для других? Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтобы обдумать все это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся. Солнца уже не было видно. За вершинами дерев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и не похожа на ту, которая окружала станицу. Все вдруг переменилось, и погода, и характер леса. Небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах дерев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову обреки убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал. Вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, ему придется защищать жизнь и умирать. Или трусить? Он вспомнил и о Боге, и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая и дикая природа. И стоит ли того, чтобы жить для себя, — думал он, — когда вот-вот умрешь и умрешь, не сделав ничего доброго, и так что никто не узнает? Он пошел по тому направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнью. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная холодная вода истерика, и, чтобы больше не плутать, решился пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя. Зарьявшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лакать ее. Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему все казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушукающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. Гул у ветра присоединялся еще какой-то невеселый однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться Богу и одного только боялся, что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего. А ему так хотелось жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.